Резюме. Выводить бизнес на межрегиональный уровень страшно, а также тяжело, затратно и опасно. Однако во многих случаях это эффективный или даже единственный путь для того, чтобы поднять его на новый уровень. Вы приняли принципиальное решение о выводе бизнеса в регионы? Или хотите усилить региональное развитие вашей компании? Тогда хорошая новость в том, что мы можем серьезно облегчить и упростить решение этой задачи. Вместе мы разработаем оптимальную стратегию построения и развития вашей региональной сети. С учетом специфики вашего бизнеса и практического опыта сотен компаний, разработаем конкретный план действий. Мы укомплектуем сотрудниками центральный отдел регионального развития, управляющие компанию, и выстроим их работу. Деятельность в регионах можно строить по принципу разъездных бригад, сети региональных представительств, комбинированных или индивидуальных схем. Мы окажем содействие в решении организационно-административных вопросов по созданию сети региональных представительств, подбор офисов и корпоративных квартир, транспорта, ценообразования в регионе, базовые параметры заработной платы. Мы наберем команду регионального представительства уже на месте. Мы не только можем полностью отстроить работу региональных представительств, но и контролировать их, что особенно необходимо в первые, самые нестабильные месяцы работы. Мы выстроим систему ежедневного сбора с регионов сводных показателей финансовой и коммерческой работы. Все данные приводятся к одному сводному аналитическому отчету, который ежедневно поступает всем ключевым лицам компании, ответственным за региональные продажи и развитие региональной сети. Отчет показывает, как на самом деле идет коммерческая работа в регионах и каких результатов можно ждать. Более того, используя его как отправную точку и опираясь на систему текущей финансовой и коммерческой отчетности, вы сможете в любой момент вскрыть подробности коммерческой работы в регионе, в том числе деятельность каждого сотрудника, контактные данные и ключевую информацию на всех его клиентов, имеющихся и потенциальных. Вы будете знать, на какой стадии исполнения обязательств компании перед каждым клиентом регионального представительства, и, что более важно, где в данный момент наибольшие препятствия в увеличении продаж регионального представительства и что нужно для вывода их на следующий уровень. Мы обеспечим постоянное обучение команд региональных представительств и форсированно внедрим наши методы и специальные технологии усиления продаж. Цель – максимально ускорить выход регионального представительства на первые продажи, текущую самоокупаемость, доходность и выполнение плана продаж. Если вы хотите поработать вместе с нами над построением и развитием вашей региональной сети, посылайте письмо на наш электронный адрес info@fif.ru. В поле «Тема письма» укажите «Запрос построения региональной сети». Напишите, в чем ваша задача и как с вами связаться. Наши контакты вы также можете найти, открыв файл «Контакты» на компакт-диске в папке «Doc».